Глава 12. Сиена. Я расхаживала по своей комнате, не в силах усидеть на месте. Мое тело было на взводе после столкновения с Домиником. Я фыркнула. Столкновение. Как будто это слово могло вместить в себя моменты, которые я провела с властным генералом, и то, что он заставлял меня чувствовать. Воспоминания из ванной комнаты, ощущение его гладкого твердого тела напротив моего, когда вода плескалась вокруг нас. У меня перехватило дыхание. Шаги замедлились, а ресницы затрепетали. А теперь в камере, всего несколько часов назад, его рука собственническая и клеймящая. Он прижимал ее к моей плоти, и я ощущала боль, которая и сейчас пульсировала, моля о большем. «Что, черт возьми, с тобой не так?» Бетта не посмотрела на меня со своего места у окна. «Ты весь день расхаживаешь, как тигр в клетке». Я изо всех сил старалась не думать о том, что сделали со мной воспоминания о Доминике. Нужно было сосредоточиться на чем-то другом. Потребность и желание, они сплелись во мне, лишая здравого смысла. Я посмотрела на небо, цвет тускнел по мере того, как солнце ускользало за горизонт. Я просто не в духе. «О, я вижу. Не хочешь мне что-то рассказать?» Ее взгляд скользнул по мне. «Знаешь, например, почему у тебя разорвана молния и пришлось переодеться в юбку?» Румянец залил мою кожу, когда я представила лицо Доминика, прижимающего меня к стене и разрывающего молнию на штанах, чтобы добраться до тела. «Расскажешь мне, что случилось с Уиллом?» Вопрос, которым я парировала ее, застал Беттани врасплох, и настала ее очередь краснеть. «Он отказал мне, я говорила». Я выгнула бровь, глядя на нее. «И? Больше ничего не было?» Слезы наполнили ее глаза, когда она повернулась, чтобы посмотреть в окно. «Прекрасно. У тебя свои секреты, у меня свои». Я вздохнула, чувствуя себя паршиво. Би во многих отношениях была в такой же ловушке, как и я. Даже если не помышляла об уходе. Я нахмурилась, думая о доверии и дружбе. О Джордане и побеге. Черт подери. Я действительно доверяю ей. И нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы выложить все на чистоту. Это не секрет, Би. Я просто не планирую оставаться. Я планирую вернуться домой. А это значит, что связываться с кем бы то ни было глупо. Для меня. Что? Бетта немедленно повернулась. Ее тон был недоверчивым. О чем, черт возьми, ты говоришь? Как именно ты планируешь выбраться отсюда? Схватить охотника и перелететь океан? Я увидела на ее лице нечто большее, чем просто удивление. Вперемешку с каким-то смиренным горем была еще и талика надежды. Я улыбнулась подруге. «Ты хочешь пойти со мной?» «Да, отбросим осторожность». Она встала и подошла ко мне. «Ты серьезно? Как?» «Сейчас или никогда. Я либо доверяю ей, либо нет. Прибудет лодка». Я взглянула на свой браслет из бисера. «Чуть больше, чем через месяц. Мы должны вернуться в гавань Блэкторнского замка. И тогда ты, я и Джордан сможем выбраться отсюда». Я проигнорировала болезненное ощущение в животе, когда воспоминание о его улыбающемся лице мелькнуло в моей голове. Глаза Бетты не расширились. Она поднесла руки ко рту, когда пришло понимание. «Ты пришла сюда, чтобы спасти его? Того паренька?» Я кивнула. Неудивительно, что она так быстро сложила 2 и 2. Биумна. Вот почему так долго выживала здесь, на территориях. Да, я позволила схватить себя. Думала, что меня отправят к оборотням, которые его сцапали. Теперь все это не имеет значения, Би. Я доверяю тебе этот секрет. И если ты хочешь, можешь пойти со мной. с нами. Возможно, какая-то часть меня беспокоилась о поездке в одиночку. Потому что, хотя я не разочаровалась в Джордане, всякий раз, когда видела его, он выглядел счастливее, чем когда-либо, даже со мной. Более того, он не кажется испуганным. А именно это я наблюдала на его лице каждый день на улицах. Я покачала головой. Ни за что не поверю, что он предпочтет остаться здесь, а не поехать со мной. Джордан — пленник. Он несчастлив. Он просто думает, что счастлив. Разница велика. Я позволила Беттани задать мне вопросы о том, как я заполучила лодку, как попалась перекупщиком и оказалась среди вампиров. Я ответила на каждый вопрос, но в глубине души могла думать лишь о Доминике. Ничто не могло отвлечь меня от мыслей о нем. «Ты слушаешь? Я сказала, что нам нужно подготовиться к отплытию», — сказала Беттани. «Конечно, лучше, чем мы подготовились к приезду сюда. Мы должны раздобыть достаточное количество еды, карты, дополнительную одежду, теплую одежду, лошадей, конечно. Может, подходящее оружие?» Я кивнула, стараясь не думать о том, что оставлю Доминика, так и не почувствовав вкус его губ. «Да, безусловно. Мы должны действовать постепенно, чтобы никто не заметил, что чего-то не хватает. Если начнем прятать предметы сейчас, то сможем остаться незамеченными. Кусок сыра здесь, недостающий нож там». Я говорила автоматически, думая о Би лишь наполовину. «Будь проклят этот мужчина и его вторжение в мою жизнь». Она кивнула и схватила свой плащ, явно воодушевленная новой целью. «Я прогуляюсь, разведаю обстановку. Может, сделаешь то же самое?» «Хорошая идея. Это даст мне возможность отвлечься». «Да, отправлюсь в северный конец», — сказала я, не подумав, хватая плащ и набрасывая его на плечи. Би уставилась на меня, положив руку на дверь. «Ты имеешь в виду подземелье?» Снова жар прилил к моим щекам. Я могла только представить, какой красной была моя кожа. Я не подумала о том, что говорю. Прежде чем я даже попыталась возразить, она схватила меня за плечи и слегка встряхнула. «Выбрось его из головы, как я сделала с Уиллом. Независимо от того, отвергнет он тебя или примет твое предложение, покончи с этим и оставь все как есть. Им не нужен человек, по крайней мере, в качестве долгосрочного партнера Сиена. Я знаю это. Уилл предельно ясно дал понять, и Доминик находится ничуть не в лучшем положении, чем его брат. Он не может позволить себе возиться с невампиром. Ты ведь знаешь это, верно?» Ее слова хлестнули по ране, которая кровоточила и ныла. Однако часть меня знала, что она права. Если выброшу его из головы, осуществлю эту фантазию, возможно, я смогу сосредоточиться на том, на чем мне нужно сосредоточиться, а именно на плане по вызволению нас отсюда. «Би, я...» «Иди», — она толкнула меня. «И не останавливайся, пока он не пожалеет, что вообще заставил тебя хотеть его». Я усмехнулась. «Заставить его пожалеть об этом? Заставить его пожалеть о том, что когда-то залез мне под кожу? Пожалеть, что купил меня на аукционе? Пожалеть, что когда-либо заставлял меня желать его? Я не раз танцевала, чтобы заставить мужчину сгорать от желания. Я ежемесячно оплачивала наши с Джорданом счета, делая именно это. Ускорив шаг, я поспешила к северному концу крепости, испытывая жуткое нетерпение. Спустилась по двум лестничным пролетам в подземелье, уже обдумывая, как именно заставлю Доминика страдать. Дежурил тот же охранник, что и предыдущей ночью. «Тебе когда-нибудь дают отдохнуть?» — спросила я. Он хмыкнул. «Посменная работа, та еще дрянь. Вы хотите повидаться с заключенным? Теперь на нем цепи покрепче». Я кивнула. «Хорошо. И да». «Самоубийца», — пробормотал он. «Но помните, я не войду, если вы закричите». Я улыбнулась ему и подмигнула. «Отлично. Я бы предпочла, чтобы ты даже не заглядывал, если услышишь, что я кричу». У него отвисла челюсть, когда я прошла мимо него в камеру, закрыв за собой дверь. Доминик сидел на единственном табурете в комнате. Руки по швам, голова медленно поднялась. Он никак не мог пропустить мою перепалку с охранником. «Сиена», — пророкотал он. Звук его голоса заставил мое тело напрячься. Будь он проклят. Предполагалось, что я заставлю его страдать, а не наоборот. Я не сказала ни слова. В голове звучала музыка, которой я позволила увлечь себя, когда прошла дальше, достаточно близко к Доминику, чтобы удостовериться, что он не сможет дотянуться до меня, но что я буду почти в пределах досягаемости. Провожу руками от верхней части бедер по торсу к груди, затем к плечам. «Что ты делаешь?» — прорычал он, но я услышала неуверенность и похоть в его голосе. Я просто улыбнулась, медленно поворачиваясь к Доминику спиной, и позволила плащу упасть к ногам. На мне больше не было брюк, на которых он порвал молнию. Вместо них была свободная струящаяся юбка, развивавшаяся, когда я поворачивалась. Согнувшись, я взялась за нижний край и потянула его вверх, скользя рукой по икре, бедру. Повернувшись лицом к Доминику, я медленно опустилась, откинув волосы вперед, так что они скользнули по нижней части его тела. У него перехватило дыхание, но он не приказал мне остановиться. Я скользнула руками вверх по ногам, к талии, где медленно расстегнула три пуговицы, удерживавшие юбку задранной, покачивая бедрами в такт музыки, которую могла слышать только я, освободилась от юбки. Доминик наклонился вперед так быстро, что цепи опасно заскрипели. Его рот был в дюйме от моей груди. Я рассмеялась и отступила назад, хотя все, что я хотела, это прижаться к нему, позволить прильнуть губам и затащить меня к себе на колени. Нет, я собиралась заставить его страдать так же, как он заставил страдать меня. Более того, у меня была власть. От меня зависело, как все обернется. Как и тогда, моим решением было залезть с ним в ванну. Я понимала, что это безумие, но продолжала медленно раздеваться для Доминика, сбрасывая каждый предмет одежды, пока на мне не осталось ничего, кроме тонких трусиков. Мои руки скользили по телу, скрывая его от него. Безумие, рожденное слишком долгим одиночеством, травмой, тем, что он пробудил во мне потребность, которой я не хотела и о которой не просила. Единственное, что владело моим сознанием, когда я раскачивалась и вращалась. Мое тело касалось его колена или бедра, цепи не давали прикоснуться ко мне. Их скрип заставил меня поднять глаза. Доминик пристально смотрел на меня. Его грудь вздымалась и опадала слишком быстро. Капелька пота скатилась по щеке. Его голос был хриплым. «Так ты пытаешься убить меня?» Его слова разрушили чары, которые я плела не только вокруг него, но и вокруг себя. Я уставилась на Доминика. Никаких сожалений. Как только покину это место, я никого другого больше не захочу. И я поняла, что именно это Беттани пыталась донести до меня. Что у меня может больше не быть такого шанса. Или даже более того, у меня может не хватить смелости снова рискнуть. «Ты хочешь меня?» — прошептала я. Наполовину вопрос, наполовину мольбу. Что, если он скажет «нет»? Что, если, как и Уилл Беттани, он отвергнет меня, пытаясь уберечь? Я знала, тогда я уйду. Я опустила руки, подошла к нему. Мои волосы скользнули по плечам и торсу. Пристальный взгляд Доминика не отрывался от моего лица, даже когда я скользнула к нему на колени. Очень медленно его руки поднялись, и он положил их мне на талию на пределе длины своей цепи. Сволочь, все это время он мог коснуться меня. Я моргнула, и он улыбнулся. «Ты, казалось, наслаждалась собой. Я не хотел прерывать». Мои губы дернулись, а затем сжались. Он не ответил на мой вопрос, и хоть я и чувствовала, что его возбужденная плоть прижимается к моим трусикам, я не собиралась идти на уступки. Я начала отступать, но Доминик был быстрее. Его губы метнулись к уголку моих. «Больше всего на свете, Сиена. Я хочу брать тебя до тех пор, пока в тебе не останется воздуха из-за криков до хрипоты». Я упустила момент. Нужно было уйти раньше. Нужно было поцеловать его, потереться бедрами о его пах, а затем оставить. Отсутствие сожалений — забавная штука. Я не хотела оглядываться назад и жалеть, что не сделала это. Когда стану старой и седой, и буду вспоминать о приключениях в своей жизни. Я хотела иметь возможность сказать, что до потери сознания загнала этого генерала. «Никаких прикосновений. Обещай мне», — прошептала я. Он нахмурился. «Я не могу прикоснуться к тебе?» «Не в этот раз. Обещай мне». Я улыбнулась. Доминик нахмурился еще сильнее. «Хочешь помучить меня? Может, лучше убьешь?» «Что за способ умереть?» Я посмотрела на него из-под ресниц. Подождала, пока он не вздохнул. «Боги Всевышние, дайте мне сил. Обещаю». Дрожь предвкушения пробрала меня. Прежде чем я смогла передумать, мой язык по собственной воле высунулся, чтобы попробовать Доминика на вкус, и я немного переместила свой вес, прижимаясь к нему. Он зарычал, когда наши губы соприкоснулись. Цепи зазвенели, когда он попытался сильнее обхватить меня руками, затем остановился и сдержался. Он опустил руки на края стула и вцепился в него. «Очень хорошо, генерал», — прошептала я, покачиваясь и прижимаясь грудью к его тонкой рубашке, от текстуры которой мои соски затвердели. Его челюсть сжалась, по телу пробежала дрожь, но он был верен своему слову и пальцем не пошевелил. Я расстегнула рубашку Доминика и скользнула руками по торсу, наблюдая за его реакцией. «Почему никаких прикосновений?» — спросил он, когда я опустила руки ниже к поясу брюк. Я не ответила ему, расстегивая пуговицы. Я знала причину, даже если не хотела в этом признаваться. Напряженная плоть едва ли не выскочила из штанов, пока я пыталась освободить ее. Скользнув рукой вниз, я слегка сжала его. Скрежет зубов заставил меня улыбнуться, и я осмелилась быстро взглянуть на Доминика из-под ресниц. Его губы были приоткрыты, демонстрируя клыки. Он наблюдал, как я медленно провожу рукой по его плоти, напоминавшей сталь, обернутую бархатом. Я встала на носочки, приподнявшись над его членом, и медленно опустилась всего на дюйм. «Богиня», — простонал Доминик, и стул заскрипел, когда мышцы его предплечий напряглись. «Не сломайте стул, генерал», — прошептала я. Двигаясь вверх и вниз, я наблюдала за лицом Доминика, пока он заставлял себя не двигаться. Боролся с желанием прикоснуться ко мне. Мое тело умоляло принять его полностью, прежде чем нас снова прервут. Положив руки на грудь Доминика для равновесия, я сползла еще на дюйм. Мое тело жаждало его прикосновений, его губ на моих ноющих сосках или прикосновение его пальцев к моей чувствительной точке. Но этот момент... Еще дюйм, потом еще. Я прикусила губу, наконец-то скользнув к основанию и ощутив его глубоко внутри. Я задержалась на месте, позволяя телу привыкнуть. «Сиена». Его голос сорвался на моем имени. «Я не выдержу». Я посмотрела на Доминика снизу вверх. Его глаза были полны напряжения от усилий. «Нет, мне поторопиться?» Я качнула бедрами, чтобы найти то идеальное положение, когда его плоть будет касаться ноющей точки наслаждения, и начала двигаться. Влажный жар между нами только усилился, когда я оседлала Доминика. Запрокинув голову, я прижалась к нему, зная, что это все, это единственный момент, который у нас с ним будет. Я покачнулась на носочках, и его руки метнулись к моим икрам, поддерживая. Его дыхание превратилось в тяжелые вздохи, граничащие с рычанием, когда я продолжила в том же темпе, уверенно находя то сладкое для себя местечко. Я была так близко. Может, даже прошептала это, не знаю. В тумане желания моя грудь коснулась его, и он опустил голову, обводя языком сосок. Жар и давление его губ были всем, что потребовалось, чтобы, наконец, довести меня до предела. Медленно нарастающий оргазм захлестнул меня подобно цунами, прокатившись по телу настолько сильно, что я закричала и дернулась навстречу губам Доминика. Моя лона сжимала его плоть снова и снова, пока тело трепетало и содрогалось вокруг него. Его руки обхватили меня, поймав, когда я упала на него. Мышцы мужчины задрожали, я положила голову ему на грудь. Мир померк, и я вырубилась.